а драки вели к новым и новым ошибкам, когда свои колотили своих, ибо случалось, что какой-нибудь рыбак выходил из стычки отнюдь не бодрым и собранным, а помятым, поцарапанным, растрепанным и в лихорадке, в общем, неотличимым от фиделиста, и, встретив кучку сотоварищей, опять-таки подвергался побоям. И наоборот, если доблестный фиделист, одержав победу в бою с рыбаками, возвращался домой, окрыленный радостью, не дай бог ему встретиться с группой своих, те, посчитав его рыбаком, быстро выбивали из него всякое победное ликование. Эту плачевную неразбериху усугубляли еще католические монахи, которых император Фердинанд некоторое время тому назад насильно поселил в старом Премонстранском монастыре Магдебурга. Рассудив вполне логично, что в архилютеранском городе им не видать успеха с возглашениями католического вероучения, монахи взяли сторону рыбаков и неустанно, самоотверженно, невзирая на побои, которых им за это немало выпало, обращались к возбужденным толпам на улицах, на торжищах, указывая на гнусности шведского короля, который воспользовался злополучным разделением немецкой нации на две веры, чтобы топтать грязным сапогом священную немецкую землю. Пламенные речи этих опытных проповедников имели то последствие, что рыбаки, в количестве возраставшем день ото дня, и даже многие фиделисты, стали переходить в католическую веру. Так в Магдебурге возникла третья партия, так называемых возвращенцев. И внешне эти возвращенцы отличались от фиделистов и рыбаков тем, что всегда ходили в черном, выражая глубокое раскаяние за то, что так долго пребывали в лютеранской ереси. В уличных драках, ставших в этом несчастном городе не только ежедневным, но, можно сказать, почти непрерывным явлением, возвращенцы активного участия не принимали, но они лишь покорно и смиренно подставляли спину и рыбакам, и фиделистам, объединившимся против них. Удары, сыпавшиеся на них, возвращенцы принимали радостно, как епитимью. Когда симпатичный гофмаршал Дитрих фон Фалькенберг приступил к отправлению своих обязанностей и расположился в Магдебурге с гарнизоном и штабом, которому, как нам известно, он причислил и Петра Куканя, присвоив ему звание поручика, первым его делом было, едва он немного огляделся и ознакомился с местными делами, изгнать из города монахов. Эту задачу он доверил Петру. «Ступайте и выбейте из города эти рясоносные чучела. Выставьте их под зад коленкой этих черных гадин. Гоните их поганой метлой», — приказал он. И Петр, взяв себе в помощь пешего мушкетера, отправился в монастырь. Был полдень, и братья собрались в трапезной к обеду. Ели подгорелые кукурузные лепешки, ибо была пятница, постный день. Запивали ягодным соком и закусывали морковкой. Объявление Петра о том, что им надлежит покинуть город, монахи приняли хмуро, но со спокойным достоинством. Они молча продолжали обедать, с явным усилием пережевывая скудные жесткие куски. Ответил Петру только отец-настоятель, приятный старый господин. «Мы не можем противиться грубой силе и без разговоров исполним приказание господина шведского администратора. Но у вас, юноша, вид порядочного человека. Позвольте же мне задать вопрос лично вам. Не стыдно ли вам немножко?» Удивленный Петр отвечал, что стыдиться ему нечего. Оторвать скромных служителей –